Ольга Погожева. Благородно и благочестиво. Читает Надежда Леонтьева. Глава первая. Караван. Солнце еще не взошло над горизонтом, и последние приготовления к долгому пути совершались в предрассветных сумерках, торопливо и с неизбежными восклицаниями, когда кто-то ронял кошель или не мог завязать в потьмах бесчисленные бечевки на тугих мешках. Лошади фыркали и потряхивали гривами, не то прогоняя сладкую дрему, из которой их столь бесцеремонно выдернули, не то выказывая животное раздражение. В последнем с ними согласились бы почти все путешествующие люди. Выдвижение в путь затягивалось, что не могло не сказаться на нервном настроении хозяина каравана, его людях, которые подгоняли замешкавшихся путников злобными окриками. Город еще не проснулся, когда последняя суматоха наконец улеглась, и караван тронулся в путь. Скрипящие повозки двинулись с места, вывозя с собой людей, припасы, товар и оружие, и огромные деревянные колеса загрохотали по каменной дороге, ведущей прочь из старого Сарпигала. «Рыбой воняет», — недовольно проронила молоденькая девушка, выглядывая в прорезное оконце повозки. Из-за сумерек ничего не разглядела. И, вдохнув еще раз бодрящего ночного воздуха с ароматом морепродуктов, плотно запахнула полог. «Лейна Камилла», — укоризненно обратился к ней пожилой сухонький наставник с жилистыми, словно перевитыми веревками руками. «Вам следовало бы сказать тяжелый запах или душный аромат. Слова с корнем вонь благородные Лейны не употребляют. От соседней повозки исходит душной аромат», — покорно повторила Камилла. «Видимо, хваленая сарпигальская рыба стухла». «С душком товар», — поддакнула крепкая, полная компаньонка, поправляя седой пучок на голове. «Значит, далеко везти не станут, в ближайшей деревне сбросят». «А кто ж его такой душной купит? Вот вы, пэр Нильс, тухлую рыбу любите?» «А следующая деревня далеко? Платье провоняется же!» Девушка покосилась на пэра Нильса, наткнувшись на очередной, кротко укоризненный взгляд. Вздохнула, задумалась, нахмурилась и уточнила. «А как иначе-то?» «Прошу прощения, друзья, известно ли вам, когда ближайшее поселение? Имея некоторые основания для беспокойства, боюсь, как бы тяжелый запах из соседнего экипажа не принес платью значимого вреда», — без запинки выговорил пожилой пэр с легким поклоном. Камилла закрыла рот, намотала рыжевато-каштановую прядь на палец и надолго задумалась. Пожилая спутница фыркнула, покачала головой и удобно расплылась на низеньком, обитом шнурами походном креслице. На ближайшей кочке подпрыгнула вместе с сиденьем и мигом приняла прежнюю настороженно ровную позу. Поперхнувшись отнюдь не женским словцом, Камилла посмотрела на мэму Сафур с искренним восхищением. Присутствие пэра Нильса действовало не иначе. Няня не только удержалась от долгой забористой тирады, но и ухитрилась единственное чувственное восклицание сделать крайне невнятным: «Не придерешься». А ведь еще месяц назад ни мэма Сафур, ни Камилла о таких тонкостях и не задумывались. Какой этикет на рыжих островах? Разошлись без крови, да каждый при своем. Уже большой успех. Много ли ожидать от пиратских поселений, вороватых торгашей, угрюмых шахтеров, да их жестоких хозяев, беглых заключенных, избежавших с большой земли неумелых знахарей? Другого народа, такого как благородный да почтительный пэр Нильс, на рыжих островах не водилось. Да и слава про острова шла сомнительная. Так Камилла слышала в порту от заезжих торговцев. Но ни разу-то появление нежданного гостя в их уютном каменном домике на холме об этом всерьез не задумывалось. «Отец небесный!» — воскликнул тогда дрожащий от трудного пути, усталости и страха старый Нильс. «Как вы тут выживаете, светлейшая Лейна? Одна, без охраны, смотрителя, учителей и родительского наставления. Мэма Сафур, я восхищен вашей самоотверженной заботой о наследнице светлого Лея Залтана. Где же он сам? Отец небесный, я не видела его уже почти два десятка лет. Где же мой мальчик?» Мама Сафур в поселке славилась как женщина, не лишенная смекалки, и потому мигом спровадила портового попрошайку, который провел Пера Нильса к ним в дом. Камилла так поняла, чтобы прежде нее самой слухи по поселку не разносил. Затем нянька усадила дрожащего путника к огню, помогла избавиться от пропитавшегося туманной влагой плаща и влила в него сразу несколько кружек ароматного грога с настойкой из лыдня. Местная трава ценилась на большой земле. От нее язык у собеседника быстро развязывался, и утаить что-либо становилось совершенно невозможно. Никакая выпивка не справлялась лучше. Вот и в тот вечер, убедившись, что Пер Нильс уже начал долгий и многословный рассказ, Сафур и Камилла расположились у огня, затаив дыхание. «Я и не мечтал вас повстречать, светлейшая Лейна», — прижимал руки к сердцу Пер, потрепанный за время пути, в грязной одежде и прохудившихся сапогах. «Отправился в путь наугад, лишь помятуя о том, куда сбежал мой дорогой мальчик, то есть светлый Лей Залтан. Его батюшка, да смилуется над ним Отец Небесный, все собирал слухи по крупицам, чтобы только убедиться, что опальный сын жив и здоров». Камилла переглянулась с нянькой и недоверчиво сощурилась. «О, бедный Лей Тадеуш! Так горевал, когда непутевый! Ох, да что же я несу! Когда Лей Залтан по малолетству пригрозил батюшке собственным умерщвлением! Какой скандал, как сейчас помню! Как же мне было стыдно за воспитанника! Ведь заявил стервец, что женится на шельмоватой девице районе и без родительского благословения, и что давно волен выбирать сам, и что на кислых дворцовых дамах не женится, пусть его хоть сегодня четвертуют, и что даже Лейну Бианку подумать только, всегда любил только как сестру. А ведь мы уже и свадьбу готовили, и сама Лейна Бианка, ох, не такой судьбы ждала». «Лейна Бианка?» — уточнила Камилла, пока водоворот невероятных мыслей окончательно не захлестнул Пера Нильса. «Прекрасная Лейна Бьянка», — горячо подтвердил тот, — «детская любовь вашего отца, юная Лейна. Залтан с Бьянкой были неразлучны до появления вашей матушки». Тут Пер Нильс чего-то замолчал на мгновение, даже губами беззвучно пожевал. «Ведь, как сегодня помню, сущая исчадия. Смугла, черновласа, в мужской одежде. Да хитра, как тысяча себов, сиречь злых духов. Отец ваш молод еще был доверчив, спас девицу от гильотины, да и поверил в невиновность. Влюбился, словно в омут ринулся, и слушать никого не захотел. Не испугали его ни лишение наследства, ни отсутствие родительского благословения, ни позор всему эйросскому семейству, из которого он оставался единственным наследником и продолжателем рода». Пер Нильс вдруг покосился на Камиллу, с жаром оглядывая юную дочь бывшего воспитанника, и разочарованно вздохнул. Слух, впрочем, ни слова не проронил, только словно протрезвел, наконец, от дурманного зелья. Светлый Лей Тадеуш первое время от ярости места себе не находил. Владения эросские наглухо закрыл, даже торговые караваны в обход пускал. Тяжко ему приходилось, насмешки терпеть да позор. Я и сам едва в землю не зарылся. «Ведь я ударил себя кулаком во впалую грудь Пер Нильс, воспитал этого сорванца. Я не углядел. А он ишь наслушался романтических сказок, да сорвался с места, едва эту бестию повстречал. Простите, Лейна Камилла», — тотчас повинился Пер. «Сам не понимаю, отчего разболтался, как старая кошелка. Разморила, что ли? А ведь вам пришлось только пережить. Я еще в портовой таверне разузнал. Матушка ваша, сказывают, уж 10 лет как померла». 11-й пошел. Ненатурально всхлипнула Мэма Сафур, утирая сухие глаза несвежим передником. Красавица была, первая на рыжих островах. Зато и погибла. Уже искренне вздохнула нянька. Хозяин-то очередной, поход отлучился. Острова от нечисти до разбойничьего люда защищать. А района в лавке осталось. Тот год вино хорошее завезли, все на него накинулись, но хозяйка была не промах. Всех жадных до поставки запугала, сама ящики в погреб перетаскала. Ну, драка само собой случилась. Бегал тут такой еще охочий до ее красоты. Помощь предложил, всех торгашей до варьё повышвыривал. А потом за платой явился. Хозяйка даром, что с хозяином собачилась, любила его все равно до безумия. Не далась этому-то. Как так получилось, что сама на нож напоролась? До сих пор никто не ведает. Хозяин-то вернулся, большую резню в городе устроил. Всем досталось. Ух, сколько живу, такого не видела. С тех пор острова рыжими-то и назвали. Раньше все ржавыми на картах обозначали. Из-за шахт до ржавой водицы. А теперь вот рыжими. В честь благородного воина с огненными волосами, который пролил в городе багровые реки. Камилла, хоть и знала историю семьи наизусть, снова заслушалась. Отца она помнила плохо, но все же получше, чем матушку. Лейзалтан исчез 5 лет назад. Странно исчез. Познакомился в порту с молодым пиратом, привел в дом, представил Рафаэлем и сказал, что должен срочно и непременно доставить его домой, на материк. Симпатичный молодой пират, в которого 13-летняя Камилла почти влюбилась. Тогда рассмеялся, сказал, что басням рыжего барона, как величали Лея Залтана на островах, не верит, но готов попробовать, коли тот так уверен в успехе. Тот был уверен, впрочем, как и во всем, что делал. Загорелся, собрался в тот же день и отбыл с пиратом на большую землю, пообещав вернуться к весне. Какого года не уточнил, но Камилла давно перестала ждать. Хотел бы, уже вернулся. Да и пирата того звали, как Сафур выяснила у капитана корабля, Элларом, а вовсе не Рафаэлем. Обознался батюшка, с кем не бывает. «Ужас какой!» — пробормотал Пер Нильс. «Мальчик пал еще ниже, чем я предполагал. Стал наемником. Защищал острова, вырезал город, рыжий барон. А покойная супруга пала в поножовщине за, стыдно сказать, выпивку, да отбиваясь от незваных ухажеров. Хорошо, что Лейтаде уж этого не слышит. Такой позор!» «Позор или нет, а хозяина тут крепко помнит», — решительно перебила Мэма Сафур. «И нас, по его памяти, ни одна скотина не трогает. Рыжий барон навел шороху среди местных недобитков. Простому народу после его прихода поспокойнее жилось. Да и твари из диких лесов на побережье больше не лезли. Вот уж несколько лет как. А что исчез? Верно, храброй смертью сгинул. Про то все говорят. Жаль, только батюшка денег немного оставил», — поддакнула Камилла, стрельнув взглядом в размякшего Пера Нильса. «На первое время хватило, а теперь кругом всем должны». «Ой, да», — мигом подхватила нянька. «Торгаши местные уже недобро смотрят. Да и учителям забыли, когда плату приносили». «Учителям?» — встрепенулся Пер Нильс. Икнул, густо покраснел и многословно извинился. «Само собой. Камилла — девица благородная и благочестивая, роду знатного, стало быть». Мэма Сафур едва не потеряла мысль, но также быстро и нашлась. «Достойно лучшего. Науки всяческие полезные. Письмо, чтение, пустословие». «Риторика», — подсказала Камилла, вовремя вспомнив нужное слово. «И она тоже», — важно кивнула нянька. «Помилуйте, светлая Лейна», — изумился Пер Нильс. «Да разве есть на ржавых рыжих островах хоть один приличный учитель?» «И не один», — с жаром подтвердила Мэма Сафур. «Сюда лучшие съезжаются. Кто на большой земле не прижился?» «Не один», — подтвердила Камилла, чинно сложив руки на коленях. «Даже лгать не пришлось. И впрямь целых 2». Доблестный пэр Николас обучал чтению и священным текстам, а Мэм Фаиль — основам счета и домоуправления. Нянька одобрительно посмотрела на воспитанницу и согласно кивнула. Оба учителя юной Камиллы, верно, сильно удивились бы столь тонкому определению их наук. Мэм Фаиль 2 года назад отобрал у Мэма Сафур и юной Камиллы лавку, оставшуюся от матери, положив за нее грабительскую цену. Оставалось только согласиться. Если не взять, что предлагают, отберут силой. Так зачем упорствовать? Камилла сама вызвалась помогать новому хозяину. Нянька пыхала злобой и предлагала отравить несчастного торгаша. Воспитанница оказалась чуть более рассудительной. Уже через 1/2 года Камилла считала в уме доходы, расходы и прибыль старой лавки, а также вела складской учет, да прислушивалась к разговорам Мэма Фаиля и поставщиков. Новые слова, которые воспитанница приносила потом домой, нянька использовать запретила. Такое положение дел устраивало довольного Фаиля, который расплачивался с бывшей юной хозяйкой едой из лавки, саму Камиллу, которая училась торговому делу да быстрому счету, и Мэму Сафур, которая, хотя и пыхтела недовольством, работать воспитаннице не запрещала. Во-первых, какая-никакая оплата, с голоду не сдохнут. Во-вторых, Фаиль хоть и рук не распускал и другим не позволял. Все-таки ценная работница растет. И в-третьих, Камиль день ото дня становилась все увереннее в себе, общаясь с разным народцем. А это, как ни крути, качество верное для любого жителя Рыжих островов. «Священные тексты?» — умилился Пер Нильс. «И вправду? Что же, Пер, как бишь, Николас, и сам служил в храме отца?» «Служил», — грустно улыбнулась Камилла. «По правде, милый Пер Нильс, пошатнувшееся здоровье Пера Николаса, не позволяет ему более участвовать в богослужениях». Мэма Сафур прокашлялась, успешно подавив смешок. Еще бы здоровье бывшего священника не пошатнулось после таких-то объемов вина да дурманного зелья. К нему Камилла ходила лишь по наставлению пропавшего батюшки. Лейзалтан оказался в вопросах образования непреклонен. Других учителей на островах не нашлось, а Пер Николас все же помнил многое, когда выныривал из хмельного тумана. И рассказывал священные тексты так, что истории перед глазами прямо в красках вставали. Даже жаль, что в единственном деревянном храме на островах он так и не провел ни единой службы. Отец, помнится, по этому поводу сильно тосковал. Для обряда приобщения дочери к пажити отца Лейзалтан сам отправился на соседние зеленые острова, где и храм, и община Небесного Отца процветали. Камилла не помнила, кто читал над ней журчащие молитвы, только и запомнила лучистые глаза и сухие руки, поднимавшие ее маленькую из воды. «Ах, вы провели огромную работу, мэма Сафур!» — с восхищением склонился в кресле Пер Нильс. Старая нянька попыталась неуклюже склониться в ответ, но получилось только кивнуть, мешал живот. «Столько труда вложено в светлейшую Лейну. Не думал, что здесь, на Рыжих островах, такое возможно. По правде, когда я сюда плыл, не рассчитывал найти моего мальчика Залтана в живых, ни тем более обрести его наследницу, родную кровь». «А что же тогда плыли?» — уже не слишком вежливо поинтересовалась мэма Сафур. Зоркий глаз няньки уже вычислил небогатое происхождение благовоспитанного Пера, и уважение мэмы к нему резко поубавилось. Сафур даже взяла бесполезное рукоделие, досадливо повертела в руках. С иголкой играться не стала. Пальцы няньки уже давно ничего тоньше кухонного тесака не держали. «Верно, долгий путь проделали. Чего ради?» «Кого?» — назидательно поднял палец Пер Нильс. «Светлого Лея Тадеуша. Мой дорогой бывший хозяин в большой беде. Да и сожрут себы мой дух, если я останусь в стороне. Я провинился перед ним раз, воспитав этакого негодника, и не оплошаюсь дважды». Гордо выпрямился в кресле учитель Лея Залтана. Камилла с нянькой неуверенно переглянулись. «Лея Тадеуша?» — накручивая рыжую прядь на палец, рассеянно переспросила девушка. «Моего деда?» «Верно, светлая Лейна. Не нужно обряда крови, чтобы увидеть, что вы Камилла Эйросская, внучка светлейшего Лея Тадеуша и дочь блистательного и опального Лея Залтана». Пер Нильс шумно хлюпнул носом, вспомнив о пропавшем воспитаннике, но тут же встрепенулся. «Я хочу просить у вас многого, дрожащая Лейна. Немедленно отправиться вместе со мной на Большую Землю, во владение эйросских леев, и представить права на наследство». Мэма Сафур отложила рукоделие и закрыла рот. Камилла ахнула и откинулась на жестком стуле. Подумала миг или два и тут же подалась вперед, закусив губу от нетерпения. «Что за наследство, Пер Нильс?» «Как же», — удивился тот, — «замок эйросских леев и все земли, что к нему прилагаются». «Ой», — сказала мэма Сафур, снова хватая рукоделие. Замахала, обдувая раскрасневшееся лицо. «Я так понимаю...» — чуть запнувшись, проронила Камилла. «Мой дед помер?» Пер Нильс даже застыл. «Отец небесный, что за выражение? Юной Лейне не пристало. Хотя что же это я? Верно, вы поражены таким известием. Лейна Камилла, следует говорить, скончался, либо испустил дух». «Так он испустил?» — нетерпеливо уточнила дочь Залтана Эйросского. «Нет, хвала отцу. Иначе у нас не осталось бы ни шанса, будь проклят этот Салават с его племянничком». Давно уж глаз на владение Лея Тадеуша положил. «Есть претенденты?» — сощурилась Камилла, вновь вспомнив меткое слово. Фаиль от торговцев с корабля подцепил и козырял теперь по поводу и без. «А как же? Такой лакомый кусок!» — вздохнул Пер Нильс. По правде, я рассчитывал на помощь моего дорогого Золтана, но раз его нет, я не мог оставить светлейшего Лея Тадеуша в беде. Вы должны, юная Камила. Времени у нас мало. Я оставлял вашего деда в жутком состоянии. Он болен? Нахмурилась Камила. Разумом, грустно кивнул учитель. Когда мне доложили, что с Леем Тадеушем творится неладное, я не поверил. Потом в Эйролский замок прислали королевского регента убедиться. Убедился и остался, помрачнел Пернильс. И тогда я попросил у Лея Тадеуша аудиенции. Тот даже не узнал меня. Все смотрел в стену и не проронил ни слова, как завороженный. Пищи почти не принимает. Чахнет день ото дня все больше. Старый учитель всхлипнул и встряхнул платок, промокая влагу в уголках глаз. То есть, если мы, я, не заявлю права на наследство, регент его передаст кому-то еще? Сразу же, как только ваш дед представится, кивнул Пернильс. А зная настырность проклятого, помилуй, отец, Лея Салавата, он все же посадит племянничка в Эйролский замок, не дожидаясь смерти дорогого Тадеуша. «Ах, какие там земли! Юная Лейна! Лакомый кусок!» Камила резко поднялась, порывисто прошлась из угла в угол, но 4 шагов не хватило, чтобы успокоиться. «Итак, у меня есть безумный дед», — подытожила дочь Золтана Эйролского. «И титул. Не какая-то там дочь рыжего барона, а Лейна Эйролская и замок. С землями!» Чуть хрипловато поправил Пернильс, глядя на девицу расширенными глазами. И королевский регент, который их пока охраняет, от претендентов. «У меня есть вы, Пернильс, который засвидетельствует мое родство с батюшкой». «Ах, цвет волос вас выдаст с головой, юная Лейна». «Как же вы нас нашли, Пернильс?» — резко остановилась Камила. «И отчего дед не искал раньше?» Гордость сгубила не одно поколение эйролских леев. Грустно вздохнул старый учитель. Гордость, упертость и нежелание признавать свои ошибки. Ведь и мой сорванец, то есть светлый Лей Золтан, прекрасно знал дорогу домой. И так и не явился. Не повинился перед отцом. А ведь Тадеуш ждал. Про то я могу лично засвидетельствовать. Ждал. «Вы не ответили на первый вопрос», — педантично уточнила ученица торговца. «Как?» Лей Тадеуш как-то открылся мне. Понизив голос, обронил Пернильс. Сказал, что поступили известия, будто его сына видели на пиратских, то есть на ржавых островах. И будто даже назвали архипелаг в его честь. В благодарность за помощь с бандитами, да тварями из лесу. Ах, Лей Золтан всегда славился воинским упорством и звериной силой. Я отправился на поиски вслепую. Дважды едва не был ограблен и чудом добрался сюда, на главный остров. Отправился в таверну, и тут вы, прелестная Мэма Сафур. Нянька, в этот момент вытиравшая рукоделием потекший нос, вздрогнула, выпрямилась и благосклонно кивнула, проглотив непривычное обращение. Если бы тогда в таверне она прислушалась к заезжему чудаку, выспрашивавшему у хозяина, где живет какой-то эйросец, то Перу Нильсу не пришлось бы платить портовому попрошайке за указанную дорогу к каменному дому рыжего барона. А тогда Мэма лишь пригрозила местному варью, чтобы не грабили в первый же день, да чтобы дали отдохнуть с дороги. Один из окруживших Пэра Нильса карманников и головорезов приходился няньке внучатым племянником, а потому нехотя отпустил рассыпавшегося в благодарностях гостя. Сафур подумала, что перед ней блаженный, и поспешила обратно домой, унося за пазухой бутыль прикупленного по дешевке вина. И неприятно поразилась, увидев того же блаженного у себя на пороге несколько минут спустя. Бутыль до сих пор грелась под подушкой, подальше от внимательных глаз Камилы, до посягательств случайных гостей. «Мы едем, Пернильс», — медленно и раздельно проговорила Камила, сжав побелевшими пальцами ткань юбки. «С завтрашним кораблем. Ты няня», — обратилась ко вскинувшейся Мэми Камила. «Едешь тоже. Сопьешься же без меня в поселке». Пернильс ахнул, но Камила не дала себя сбить. «Я собирать вещи». «А вам советую хорошенько отдохнуть перед дорогой», — и пояснила очевидное. «Возраст же!» Мэма Сафур возмущенно захлебнулась подавленным словцом. Пернильс проводил порывистую наследницу Эйролского замка увлажнившимся взглядом и только головой покачал. «Ах, кровь Золтана! Вижу, что взяла от батюшки все то же непробиваемое упрямство. Топил настойку, поклонился, не вставая с кресла, и блаженно прикрыл глаза. Помоги, Отец Небесный, нашим врагам. Если юная Лейна хоть в половину так же уперта, что и светлый Лей Залтан, то сражение выйдет беспощадным. Пока что беспощадной оказалась долгая и мучительная дорога. Вначале почти седмицу на корабле, затем в торговом караване, следующем от портового города Сарпегала к столице. Еще и эта суматоха с утра, когда несколько прибывших кораблей с путешественниками не могли пришвартоваться, и спешно разбираемые места в караване. В борьбе за лучшую повозку Мэма Сафур едва не сбила с ног пожилого священника, следовавшего в сопровождении высокого паладина, но своего таки добилась. А если бы не рыбный запах из соседнего обоза, на этом дорожные неприятности можно было бы счесть завершенными. Отсутствие денег не в счет. Последние сбережения бедного пэра Нильса ушли за места в караване. «Не переживайте, дорогой пэр», — хлопала расстроенного учителя по спине мама Сафур, отчего тот едва не зарывался носом в пышную грудь островитянки. «Деньги найдутся. У Камилы всегда находились». Дочь Залтана Эйрусского благоразумно промолчала, сделав вид, что не слышит удивленных вопросов пэра Нильса. «Им бы только добраться до ближайшей стоянки», а там что-то подвернется. Устланная булыжником дорога скоро закончилась, уступая место мягкой накатанной земле, и караван двинулся еще веселее. Камила распахнула полог окошка, подставляя лицо ласковым солнечным лучам, вдохнула душной аромат из соседней повозки и улыбнулась, рассматривая яркую зелень большой земли. После унылых пейзажей рыжих островов мир королевства Айрон казался поистине восхитительным. Первое поселение оказалось по меркам Камилы целым городом. Тот раскинулся в долине у начала горной гряды, которую, судя по всему, им предстояло обойти, вновь выворачивая к побережью. «Целую седмицу!» — охнула Сафур, без воодушевления глядя на то, как споро разводят костры у своих повозок более удачливые путешественники, с запасом снеди, денег и терпения. «Как же мы протянем этакий-то путь?» Недавно лишь седмицу в море качались, рыбам на потеху и снова. А кушать? Кушать-то что будем, дорогой пэр Нильс? И впрямь, няня, — усмехнулась Камила, спрыгивая с повозки и наспех приводя себя в порядок. Не доведи, отец, похудеешь еще? Иди, злыдня. Убедившись, что пэр Нильс отвлекся, выпрашивая у соседей ведерко для питьевой воды, шикнула Сафур. Время-то уходит. Камила заколола медные пряди у висков, бросила беглый взгляд в серебряное зеркальце с рубиновым ободом, подарок отца перед памятным прощением, и, улыбнувшись ласковому весеннему солнцу, вышла на главную караванную тропу. Всего в торговом караване оказалось несколько десятков повозок, так что стоянка получилась растянутой. Даже пройтись из одного конца в другой, и то замаешься. Впрочем, горожан это не смущало, а бывалых торговцев караване и вовсе. К моменту, когда Камила вышла к главному проходу между повозками, там уже выставили товар менялы. Добродили вдоль рядов местные поселяне, предлагая нехитрую домашнюю снедь. Караванщиков и путешествующих ждали. Рынок на окраине, у въезда в городок, разросся стремительно и неумолимо, и зевак набежало прилично. Впрочем, их соседи, расположившихся в хвосте каравана, гуляющие обходили стороной. «Что, не идет торговля?» Сочувственно кивнула Камила на рыбу с душным ароматом. Пожилой рыбак из старого Сарпегала только насупился. «Ишь, нас сами крутят. Хорошая рыба. Мы с племянником сами ловили». «Месяц назад?» — уточнила Камила, прижимая платок к носу. «А тебе-то какая разница, девка?» — обиделся рыбак. «Иди себе, куда шла». «Если продать помогу, десятину дадите?» У старика глаза на лоб полезли от наглого предложения, а здоровенный детина в его повозке только в затылке почесал. Не понял грабительских взаиморасчетов. «Ну, думайте», — милостиво разрешила Камила, не дожидаясь брани. «До следующего-то поселения точно не доедете? Да и кому она там нужна? Мы ж снова на побережье выворачиваем. Это у местных выбора только два — отравиться вашей рыбой или пожалеть животы и отведать чудного вяленого мяса. Вон, через три телеги продают». «Стой!» — быстро сообразил дед. «Слышь, девка, и впрямь назад поворачивать поздно. Мы ж почти до столицы едем. Сбыть товар надобно. 5!» — решился старик. 5 медных с каждого серебра». «Да тут едва ли на 3 серебра и наскребем». «Стоит ли и возиться?» — поморщилась Камила, придирчиво осматривая неприглядный товар. 3 серебра. Уже 3 ночлег там, под столицей». Аж подпрыгнул от нетерпения рыбак. «Сумеешь продать все? 7 медных с монеты дам». «Ну, что молчишь, по рукам?» 8, вздохнула Камила. «Или кушайте сами». «Сеп с тобой, пусть 8, сдался рыбак. «Продавай». «По рукам», кивнула Камила, вновь выворачивая на основную тропу. Местных отличала более нарядная одежда, чем у путешествующих. Как-никак, рынок и всеобщее развлечение. А еще сдержанность и неторопливость. Камила постояла в тени приземистого деревца, обмахиваясь платочком. Оценила толпу, выбрала самого богато одетого горожанина с самым брезгливым выражением на бородатом лице. Понаблюдала еще. Оценила 2 слуг позади и двинулась в сторону цели. «Ищете выгодный товар, доблестный пэр?» Учтиво обратилась к горожанину Камила. Грубо польстила. На пэра, человека умственного труда, обладателя внушительных размеров и крупных волосатых рук, похож не был. Да и мэмом, то бишь обученным мастером в тонком деле, вряд ли являлся. Зажиточные простолюдины зачастую имели больше и жили лучше, нежели пэры и мэмы вместе взятые. И Камила без труда записала целевого покупателя именно в это обширное сословие. А с ними разговор выходил сложнее всего. Хитрых ловушек простые люди не замечали, долгих бесед не вели, и действовать приходилось всегда в лоб. «Вижу, человек вы деловой», — продолжила щебет Камила, оценив тяжелые корзины, которые тащили за пэром работники. «Ищите, что выгодно купить, чтобы потом выгодно продать». «Тебе что за интерес?» — нахмурился тот, с легким удивлением оглядывая Камилу с ног до головы. Учтивые манеры, приличное платье и миловидное лицо не позволили ни прогнать грубым словом, ни отвернуться. Глазу все-таки приятно. «Продаешь что?» 5 бочек свежайшей сарпигальской рыбы. Да ящик крабов с южного побережья!» Солнечно улыбнулась Камила. «Праздники на следующей неделе, доблестный пэр!» «Дивно, что не отравились им еще», — буркнул горожанин, сплетая пальцы на животе. «Варильщиков местных я бы на ржавые острова за этакую халтуру отправил». «Рыжие острова», — с улыбкой поправила Камила. «Так отчего бы вам не взять в оборот прибыльное дело? Горожане спасибо скажут, а к вам заработок рекой потечет». «Дык...» — богач задумался, почесал бороду и пожал плечами. «Вроде есть кому варить. У меня и своих лавок до хозяйств хватает». «Бывает ли много денег, доблестный пэр?» — удивилась Камила. Тот задумался. «Начните с рыбы», — подсказала дочь Золтана Эйросского. «Вяленой еще седмицу простоит. А к ней на пробу пивной напиток сварите, да попробуете, как торговля пойдет. Золотая жила, доблестный пэр, особенно перед праздниками». «Веди», — сломался горожанин. «Посмотрю, что за свежатина». «Дядя хочет 4 серебра», — проворковала Камила, приподняв юбки платья для ускорения, как бы не передумал. «Ах, шельма!» — даже с шага сбился перекупщик. Остановился. Рабочие с корзинами едва не влетели в обширную спину хозяина, и обильно вспотели. «Сколько?» «И я о том же», — миролюбиво поддакнула Камила. «Говорю, дядя за весь товар столько не заплатит. Вот разве что если в розницу». Горожанин медленно возобновил шаг. «Но ведь охота и продаться поскорее, и в накладе не остаться, и хорошему человеку с прибыльным делом помочь». Лучезарно улыбнулась Камила. «Вы согласны, пэр?» «Какой из меня пэр?» — поморщился горожанин. Еще бы благородным леем обозвала. «Как угодно», — согласилась Камила. «Вот прошу». Перекупщик остановился у повозки с душной рыбой и подозрительно принюхался. Камила скорчила страшное лицо за его спиной, чтобы старый рыбак рта не раскрывал, и предусмотрительно отступила на шаг назад, когда бородач отпрянул от повозки. «А говорила свежайшая», — гаркнул раздраженный перекупщик. «Так и есть», — обиделась Камила. «Из сарпигала почти свежевыловленное выезжало. Если вы о запахе, так то водоросли. Дядя их для соку добавляет. Рыба после него нежная, мягкая. тухлая. Но не в копченом виде. Пошла на маленькую уступку Камилла. А уж тушеный пойдет, как семечки в базарный день. 4 не дам, отрезал честный делец. Камилла позволила перекупщику рвануть прочь от повозки и догнала только далеко за пределами слышимости хозяина душной рыбы. Рабочие отпустили тяжелые корзины на землю и недобро покосились на рыжую девицу, погонявшую их с ношей вдоль всего торгового ряда. 3,5, сбавила девушка. За такой товар даже 3 не дам, фыркнул торговец. Что ж, ступайте с миром, махнула рукой Камилла. Поищу ваших пивоваров. Они-то от выгодной сделки не откажутся. У кого закуска, у того и выпивка, благородный Лэй. Пособлю их прибыльному делу. «Шельма!» — выругался перекупщик, как только Камилла шагнула прочь. Последнее слово 3/4. Как только перекупщик с работниками погрузили товар на свою телегу и укатили прочь, торопясь просушить закупленный товар, Камилла чинно достала 3 серебра из кошеля и вручила старому рыбаку. «А теперь 24 медных!» — требовательно протянула ладонь дочь рыжего барона. «Как договаривались?» «Договаривались на 6 с каждого серебра». Хитро сощурился рыбак. «Бери 16 и уходи, пока караванщиков с охраной не кликнул». 6 3 18 монет, дядя», — ледяным тоном проронила Камилла. «Бери, что даю, девка», — предупредил старик. «Или племяннику своему велю пинка отвесить». Камилла молча сгребла с подноса монеты, перевязала кошель и осмотрела опустевшую повозку. Рыбы от нее воняло теперь гораздо меньше. И уже заодно это стоило потрудиться. «Сколько ни обманывай, все равно честно помрешь», — задумчиво проронила ученица мема Фаиля. «Свидимся еще, старый хрыч». Мема Сафур осталась довольна и ужином, и накупленными припасами. Не придется голодать по дороге. Хозяин каравана предупредил путешествующих, что вторая стоянка будет на закате следующего дня. Так что мема Сафур вооружилась тыквенными семечками и наслаждалась вечерним костром. Торговля свернулась еще до сумерек. Так что теперь путешествующие караванщики отдыхали перед ночным сном. Пернильс самоотверженно занимался лошадьми днем, так что теперь дремал в повозке, мужественно продержавшись до темноты. Конечно же, пожилой наставник долго и горестно вздыхал, узнав, что Лейне Камилле пришлось ради их пропитания продать дорогую вещь из отцовского наследия. Но и предложить взамен ничего не мог. Скудные сбережения доброго Пера ушли еще во время морского путешествия. Зато как только Пернильс отправился на ночной покой, Камилла и Сафур дружно выдохнули и даже ослабили шнуровки платьев. Держать спину ровно и говорить складно, как к тому привык учтивый Пер, обеим давалось непросто. «Вкушать мясо не свойственно человеку», — вдохновенно вещал Густав, молодой повар с ближних островов. В караване он путешествовал в одиночку и явно искал компании. «Мы давно не древние люди, и нам есть чем питаться, и помимо несчастных животных. Вдумайтесь, как проливается невинная кровь!» Мэму Сафур, который угостил вином все тот же ушлый рыбак, тоже подсевший к костру, благосклонно и туманно улыбалась молодому повару, обмахиваясь несвежим платком. Романтического интереса старика нянька с должным умением не замечала. «Вот вы!» — ткнул пальцем во вздрогнувшего рыбака Густав. В одной руке застигнутый врасплох старик держал кусок жареного мяса, в другой — локоть мэмы Сафур. «Понимаете ли вы, что поглощаете мертвую плоть невинного ягненка?» «Баранина это!» — насупился рыбак, отпуская локоть дамы сердца. «А что мертвые, так не живым же мне этого барана жрать!» Густав побледнел, не то от возмущения, не то от брезгливости, взмахнул руками. «Ах, да рассудите же головой! Травоядные звери живут дольше хищных. Взгляните, сколь прелестны лани, до чего величественны олени, как забавны зайчики. Курицы!» — ласково сощурилась на одну из соседних повозок мема Сафур, откуда доносилось осторожное кудахтанье. «Клюют пшено, а живут мало. И тупы, что винные пробки». «Снова вы о вине!» — нахмурилась Камилла. Сощурилась в сторону ухмыляющегося рыбака, прячущего бутыль под отворотом телогрейки. Все же верно говорил пэр Николас, что со святыми свят будешь, а с грешниками развратишься. Горький опыт подсказывал юной Лэйне, что утянуть грешника от развязной компании не в пример сложнее, чем разогнать саму компанию. «Помилуйте, но курицы клюют и червяков», — горячо возразил Густав. Кто знает, откажись они от всего презренного мяса, возможно, и стали бы жить дольше. Или сдохли бы, пробасил племянник рыбака. На одном пшуне много яйцев из себя не выдавишь. Никто не знает, как сработали бы законы природы, гордо вскинул голову молодой повар. Бесспорно же, что вкушать мясо бесчеловечно, дико, отвратительно, и скоро люди осознают это. Вот вы как думаете, прелестная Камилла? С благоговением обратился Густав к самой юной спутнице. Дочь Золтана Ирусского торопливо проглотила тайком откушенный кусочек копченого мяса и покосилась на няньку. Мама Сафур благосклонно потрепала прилипнувшего к ней рыбака по впалой щеке, отчего тот, кажется, лишился последнего зуба, и теперь силилась подняться с низкого пенька. «Думаю, мэм Густав, что некоторые из наших предков, кто остался всеядным и не отказался от мяса, в конце концов, как-то достали людьми?» Вздохнула Камилла, помогая няньке подняться на ноги. «А кто решил перейти на зелень, теперь по деревьям лазят. На соседних зеленых островах, сказывают, зверюшки такие есть, сильно на людей похожие. Фрукты едят, по лианам прыгают. Кто-то решил, что род человеческий с ними как-то связан». «Чушь какая!» — возмутился Густав, вскакивая, чтобы помочь Камилле подсадить моему Сафур в повозку. «Хорошо, что служители храма отца этого не слышат». «Ах, это что, запах копченого мяса?» «Верно, от соседей несет», — поморщилась Камилла. «Свезло так свезло. То тухлая рыба, то копченая мертвечина». «Да чего я понимаю вас, милая Камилла?» Почти прослезился Густав. «Надеюсь, вы станете первой посетительницей моей зеленой таверны в столице. Я уверен в успехе, как никогда. Дядюшка даже подарил мне медальон везения. Его передают в нашей семье из поколения в поколение самым успешным». «Доброй ночи, мэм Густав», — вежливо попрощалась Камилла, надежно прикрыв полог. Из-за плотной ткани раздалось ответное невнятное бормотание. Ночь прошла беспокойно, но Камилла не слишком тревожилась о собственном отдыхе. До следующей стоянки целый день, успеет отоспаться. Зато рассвет осенился воплями из сразу трех соседних повозок. «Медальон! Мой медальон!» В панике метался вокруг повозки Густав, поднимая на ноги всех, кто еще не успел порадоваться новому дню. Лицо паренька побелело от ужаса, и на нем явственно проступили веснушки. «Украли! Украли!» «Да с чего ты взял?» — недовольно пробурчал снаружи старый рыбак. «Может, сам потерял где-то?» «Я его в кошеле носил у пояса, и кошель обрезан. Вечером был, сейчас нет». Камилла села на своем лежаке, пихнула в бок расползшуюся няньку, чтобы та вставала, и обхватила колени, прислушиваясь к поднявшейся снаружи суматохе. Ценности лишились еще двое соседей. Лавочник кожаного кошеля, а в бедной семье переселенцев — не досчитались единственной дорогой вещи — серебряной булавки с дорогим камнем. Прибывший на место глава каравана с охраной, раздраженный задержкой и тем, что его отвлекают от приготовления к скорому отбытию, выслушал всех и отмахнулся. «Ваши проблемы. Следовало лучше смотреть за вещами». Переступив через спешно одевавшуюся мэму Сафур, как снаружи скандал, а она еще не в курсе, и красневшего от вида нижних женских сорочек Пера Нильса, Камилла распахнула полог. Глава каравана умолк на полуслове, глядя на девицу с распущенными волосами в одном ночном платье. «У меня зеркальце пропало», — запинаясь, выговорила Камилла. Взглянула на хозяина каравана почти умоляюще, закусила губу от отчаяния. «Отцовский подарок, серебряное такое с рубинами». «Тут вор где-то», — решительно рявкнул глава семейства. «Раз нас всех подряд потрясли, хозяин, посодействуй. Ты же тоже доброй славой дорожишь». «Медальон», — горестно всхлипнул Густав. «Да что медальон и булавка ваша?» — взорвался обчищенный лавочник. «Я дневной выручки лишился, а это 10 серебряных». Поднялся шум, которому Камилла добавила показательное лишение чувств. Присела на ступеньку повозки, приложила ладонь ко лбу, позволяя распущенным прядям соскользнуть с плеча. Хозяин плюнул, глянул еще раз на томную девицу и кивнул охранникам. Камилла потеснилась, позволяя им осмотреть их повозку, под возгласы Пера Нильса и возмущенные вторжением мэмы Сафур. И за дальнейшим наблюдала с уже живым интересом. Награбленное нашли быстро. В повозке недоумевающих рыбаков, которых тут же, невзирая на крики, ругань и заверения в невиновности, скрутили и выделили охрану, дабы сопроводить в город на суд. «Ах, может, не стоит?» — встревожилась Камила. «Омрачать начало путешествия столь нелицеприятным событием. Оставим же разбойников здесь, добрый хозяин, и предупредим местных, что на дороге остались воры, а там все в руках Отца Небесного». «Прелестная Камила», — умилился Густав, но завершить мысль ему не дали. «Пусть гниют в тюрьме», — сплюнул лавочник, спешно пряча вновь обретенный кошель. «Заслужили». «Вы слишком строги», — принимая из рук хозяина каравана фамильное зеркальце, вздохнула Камила. «Вспомните о завете милосердия». «Да и о времени тоже», — выразительно кивнула на солнце дочь рыжего барона. «Люди ропщут». Люди впрямь роптали, не приветствуя задержку. Встали даже самые ленивые, и теперь все ожидали только отмашки хозяина каравана. «Милая Камила права», — вступился Густав. «Хвала отцу, мы вернули свои вещи. А эти несчастные пусть раскаиваются в содеянном. А ведь это все баранина», — укоризненно добавил повар, с суждением поглядывая на ошарашенного рыбака. «Люди, вкушающие мясо, всегда буйнее тех, кто этого благоразумно не делает». Хозяин каравана сплюнул и махнул рукой охранникам. Перепуганных рыбаков прогнали прочь, оставив с пожитками на дороге. Рыбную телегу забрали для нужд каравана, а на их место подогнали чистую и опрятную повозку других путешествующих. «Лейна Камилла», — обеспокоенно позвал из повозки Пернильс. «Возница наш пришел, выдвигаемся». Дочь рыжего барона спрятала в карман ночного платья зеркальце, задумчиво позвенела еще 8 медиками, честно отобранными у рыбалова в ходе ночных блужданий. Договаривались-то на 24 монеты. Как ни крути, а уговор выполнять нужно. Вдохнула посвежевший после отбытия рыбной телеги воздух и замерла. Из новой повозки спрыгнул на землю молодой мужчина, одетый в глухие темные одежды. Новый сосед оказался высок, гладко выбрит и коротко стрижен. Так что темные волосы не скрывали спокойного чистого лица, на котором не дрогнул ни один мускул, когда он заметил Камилу. Не последовало ни сладострастных блужданий взгляда по мало прикрытому телу, ни откровенных восклицаний, ничего. Он коротко склонил голову в молчаливом приветствии и отвернулся, подталкивая повозку из выбоины. Длинный плащ частично скрывал ножны у пояса, а из-под капюшона выбивалась рукоять двуручного меча. На этом воинственный вид соседа заканчивался. Ни злобного выражения на угрюмом лице, ни нарочито размашистых движений. Отдав короткий приказ вознице, воин запрыгнул обратно в повозку, опуская полог. Камила вспыхнула, нахмурилась, запахнула ночное платье на груди и юркнула обратно в повозку. Караван выдвинулся в путь.